Один полет. Ну, я попал. В пятницу оперативка по итогам недели затянулась до самого вечера. Довести до начальства нашу точку зрения о том, что выполнить повышенные обязательства, взятые на себя руководством цеха, без капитального ремонта оборудования, оказалось невозможным. Как разговор слепого с глухим. Мои попытки предложить замену изношенного железа, стоящего на нашем участке, на более целое и современное, вызвали глухое раздражение начальника нашего цеха, которое он выразил в местных идиоматических выражениях. Нам было предложено направить свои усилия не на споры с руководством, а на аспекты улучшения эксплуатации существующего оборудования. Правильнее сказать, текущего. Вот точно изо всех дыр и трещин текущего. И что именно на нас особо возлагается ответственная задача по обеспечению обязательств цеха реальными деталями. То есть, если не обеспечим, отвечать будем мы. Всем все ясно. Тогда никого больше не задерживаю. Подвел жирную черту под обсужденными вопросами наш любимый руководятел. Выйдя на ступеньки центрального административного корпуса, мы с напарником остановились. Ледяной ноябрьский ветер резанул по лицу. Мимо проходили остальные участники совещания. Наши соседи по промплощадке тоже остановились. Начальник соседнего участка Палыч прикурил, прикрывая огонек зажигалки ладонью. Володя, его технолог, отвернулся от резкого порыва ветра, несущего мокрый снег, и накинул капюшон куртки. Всегда любил ноябрь. Темень, холод. Если дождь, то ледяной. Если снег, то мокрый. Хотя, как говорят англичанцы, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Палыч с наслаждением пару раз затянулся. Ему, заядлому куряке, было тяжко совещаться. Оперативиться почти 3 часа. Ну что, на проходную? На ступенях, собственно, остались только мы и наши соседи. Плафоны на козырьке вестибюля едва пробивали сырой сумрак. В самом главном корпусе дежурный уже вырубил основное освещение. Володя качнул головой в капюшоне на дорожку, ведущую к центральной проходной. Потом вопросительно глянул на нас. «Не, вы не ждите, мы тут пока постоим, а то еще нарвешься на охрану, потом объяснительные придется рисовать о курении в неположенном месте. Вы давайте, мужики, счастливо!» Соседи сочувственно покивали и двинулись в темноту дорожки к проходной. «Мда, нам с напарником можно было только посочувствовать. В основном матерщина руководства, читать конструктивная критика отдельных недостатков, сегодня была посвящена нашему подразделению. Наши попытки оправдаться имели прямо противоположный эффект. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Василич, начальник моего участка и по совместительству напарник в заводской упряжке, затянулся, прищурившись от дыма. Привычным жестом протянул мне пачку. Я привычно отрицательно покачал головой. Предмет моей личной гордости. Уже 7-й месяц как не курю. Вот просто так взял и перестал. Ну ладно, не просто так. Матушка и моя красотуля открыли совместный фронт борьбы с курением. Воевали со мной почти 3 года, пока дочка не высадила у меня в тылу десант и не заявила, что ей тоже не нравится, что запах плохой и что это вредно для здоровья. Пришлось подписывать акт о безоговорочной капитуляции. Васильич задумчиво курил в кулак. Настроение веселое, близкое к радостному. Черт бы побрал всех этих начальничков, выбившихся в руководство, удачной женитьбой на дочках еще более высоких топов. Вот ведь парадокс. Сынки больших боссов, как правило, народец так себе. Ни рыба, ни мясо. Сидят в отделах, пасьянцы на компьютерах раскладывают. А вот зятья. Эти-то по головам пройдут и всем глотку перегрызут за вожделенное начальственное кресло. «Ну, по домам, что ли?» – хрипловато спросил Василич. Он еще не залечил полностью простуду, подхваченную в октябре. «Вечерники и ночники отработают без нас. На выходных я сам ребят проконтролирую по телефону, А вот в понедельник придем и будем ломать голову, что делать дальше». Мы уже неспешно шагали по дорожке в направлении центральной проходной. Ветер сбавил обороты, и мокрый снег перестал хлестать. Он просто шмякался на асфальт под ноги. Редкие фонари образовывали островки света. Из-за этого казалось, что окружающий сумрак стал только более насыщенным, точнее, намокшим. «Тебя подбросить?» – предложил Василич. «Да не, я на своей шахе. Автомобиль ВАЗ-2106, он же «шестерочка», имеет еще одно прозвище – «Шаха», примечание автора». «Чего это ты сегодня? Обычно ж пешком бегаешь». «Лиску после гимнастики должны были мои родители забрать. Я с ними договорился. Как знал, что наш лиходей сегодня снова задержит. Вот надо ребенку отвезти домой и потом еще по магазинам пробежаться. Поэтому я сегодня свои колеса взял». Холл заводской проходной встретил ярким светом, теплом, медитирующими вохрушками и уборщицей. Неодобрительный взгляд на наши мокрые следы. В пропускных кабинках у нас профессионально небрежно проверили пропуска и, решив, что мы достойны свободы и отдыха, выпустили на улицу. Василич буркнул на прощание. «Ну, бывай». И остановился под навесом главного входа проходной, чтобы еще раз закурить. Что же, портить здоровье никотином – это сознательная прерогатива взрослого мужика. Вредная мыслишка с издевкой вякнула из глубины сознания. «Ага, а сам-то давно ли бросил? Если бы не твои девушки, сейчас бы тоже мог травиться табачищем». Стоянка у завода была уже почти пустой. Остались только машины вечерников, да такие же, как мы с Васильичем. Идти пришлось почти через всю мокрую и темную площадь. С утра места оставались только при въезде. Там сейчас меня и дожидается моя шестерочка. Черт возьми. Картина радости бытия дополнилась свежими ощущениями холода и сырости. Я, конечно же, промок. Ботинки решили, что все равно скоро конец сезону, их функция завершена, и поэтому не стоит упираться и держать снаружи грязное месиво, покрывающее асфальт площадки. Ну почему мне сегодня так везет? За какие прегрешения? «Так, ну-ка, тряпка, соберись. Теперь выжмись, встряхнись. И на веревку сушиться. Как там нас учил тренер?» Глубокий медленный вдох, как будто пьешь воздух. Еще глубже. Резкий выдох. Еще разок. Во, начало отпускать. Все в норме, а кому сейчас легко? Брелок автомобильной сигнализации нашелся в кармане куртки. Шестерочка приветливо пискнула пару раз и впустила на водительское кресло. Ну, конечно, не тепло, но, по крайней мере, и не так сыро и ветрено, как снаружи. Теперь бы попасть ключом в замок зажигания. Нифига не видно. А ведь кто-то недавно разорился на крошечный карманный фонарик. Светодиодный, металлический, неубиваемый, как было написано. Иди-ка сюда, дружок, есть тут для тебя работа. С фонариком дело быстро пошло на лад. Машинка фыркнула пару раз и довольно заурчала. Ну да, ну не иномарка, ну старенькая. Так ведь возит же, много не требует. Под окошками ночует, на проходной дожидается. Все равно на новую машину денег нет и не предвидится. Хорошо переобуться на зимнюю резину успел, а то погода скоро совсем за минус уйдет. Ну вот, чуток погрелись, можно отчаливать. И проститься с любимым заводом на целых 52 часа. Неспешный плавный набор скорости. Набрал 60 км в час, положенные правилами дорожного движения. Все равно гнать по мокрой скользкой дороге быстрее было нежелательно. Фонари освещения на трассе до жилой зоны тоже горят через один. Может, экономят в Горэнерго, а может, от сырости контакты светильников перегорели. Запела гарнитура мобильного. Зазвучала мелодия, которая была заведена на звонки матушки. Все же приятно, когда в этом темном, холодном и слякотном мире про тебя помнят, тебя где-то ждут и беспокоятся. «Слушаю». «Да-да, я уже еду». «Да ты не спеши, мы уже поужинали. Лизонька с дедом мультики смотрят». «Хорошо, мам, Я еще только в магазин заскочу, а потом к вам. Купить что-нибудь вкусненького к чаю». «У нас все есть. А на выходных мы сами и так по магазинам собираемся. Может, Лизоньку оставить и у нас ночевать? А то что вы будете ночью мотаться? Завтра вместе с Машенькой и приедете за ней». Немножко помолчал, оценивая предложение. «Пока доеду, пока дочка соберется. Опять же, в магазин хотел забежать. А еще ведь придется отвечать на вопрос родителей, как дела на работе. Поеду я лучше домой». «Угу, хорошо, ладушки. Мы тогда завтра приедем. Ну, до встречи». Отбой. Бип гарнитуры. «Любит бабушка нашу дочку, свою маленькую копию. Правда, правда, могу даже для сравнения фото показать. Значит, у меня есть еще почти час форы по времени. Можно встретить свою красотулю после ее курсов повышения квалификации. Надо бы позвонить, предупредить». Рука привычно полезла во внутренний карман. «Нет, не буду. Не люблю звонить на ходу. Нервирует меня это дело, да и от вождения отвлекает. Лучше позвоню от магазина». Телефон так и остался лежать во внутреннем кармане куртки. Пробежался взглядом по зеркалам. Никто не поджимает, никого сзади нет. Погода не благоприятствует вечерним поездкам. Только таксеры гоняют. Денежку пытаются заработать, подметая улицы. Снова пошел дождь со снегом. Очередной заряд. Включил дворники. Вдали слякотную хмарь пробивали лучи фар ближнего света и мигающая аварийная сигнализация. Какой-то дальнобойщик остановился на встречной обочине. Вроде никого больше не видно. Мне осталось еще метров 300, а потом два перекрестка и поворот. Зайду в магазин. Ребенки не будет, и мы можем чуток расслабиться. Давно что-то мы себя не баловали. Вот и прихвачу в магазине бутылочку вина. Французского или итальянского. Не, лучше крымского. И моей красотуле больше нравится. Вспомним прошлогодний отпуск. Наши фотографии на слайд-шоу посмотрим. Севастополь, Ялта и Алушта. В каждом городе провели по неделе. Это, наверное, был самый удачный и беззаботный отдых нашего маленького семейства. Фура на обочине сонно мигает аварийкой. Уже совсем близко. И вдруг резкий свет в глаза. На встречный автомобиль, вынырнувший из-за дальнобойщика, успел отреагировать резким поворотом вправо, но было уже поздно. Удар. Нас шахой подбросило, развернуло в воздухе. Грудью вошел в баранку, потом головой в боковое стекло. Грохот приземления. Еще разворот. Шестерочка крутанулась на двух колесах, слегка задумалась, переворачиваться или нет, и, хрумкнув на прощание подвеской, стало ровно. Темнота. Черт, как же больно-то! Как в мясорубке побывал. Правая рука вроде шевелится. Ноги! Черт, видел же краш-тесты классики. Ноги водилы всегда в зоне поражения. Блин, придавило что ли? Течет по роже. Нос. Башку расшиб. Хорошо еще зимнюю шапку надел, то бы совсем хана. Что ж так мокро? Кровь? Ну все, кранты куртки. Только месяц покрасовался. Ну что за ёкаламане? И красотуля расстроится. Черт, больно же. Да я же ща взвою. И не видно ни хрена. Там мужики в фуре должны быть. Подмогнут. Ну хотя бы позвонят куда надо. Если сумею встать на ноги, этому дебилу, что навстречку выскочил, башку сверну. Ему что, права в нагрузку к машине подарили? Уплываю. Нокдаун. Держать удар. Это еще не аут. Реальность косым кругом пошла влево. Держаться. Рефери еще счет не открывал. Ща-ща. Ремень, дверь. Сейчас я попробую выползти. Боец, впереди еще два раунда. Закусить капу, поднять перчатки и держаться. Голоса, грохот снаружи. Ну, наконец-то. Чуть не сдох, пока дождался. «Мужики!» Хочу крикнуть, а изо рта свистяще вырывается... «Мхох!» Тьфу! Сплюнуть кровью. Надо дать им сигнал, что еще живой, а то пока будут ждать спасателей, я 3 раза коньки откину. Правая рука вроде работает. Стукнуть в крышу. О, получилось. Ну-ка еще разок. Ничего не вижу. Темень. И боль жует меня все сильнее и сильнее. Планета из левого виража решила пойти в правый. Ну что, здравствуй, сотрясение мозга. Голоса. Слабо, на пределе слышимости. Живой. Да блин, живой же, конечно. Еще пока... А если вы будете телиться, могу и перестать быть таковым. Фонарь. Нате, вот же мой неубиваемый фонарик. Блин, да где же он тут? И вообще, нафиг он вам нужен? Воздух. Резкий, мокрый, холодный. Ах! Ха! Это типа у меня получилось выразить радость, что до меня добрались. Голоса стал слышать лучше, но все равно как через стену. Режь ремни. Очки убери, стекла разбиты. Когда я успел очки надеть? Они же в бардачке так и остались. С моими -0.5 я их надеваю только в дальнюю дорогу. Или для пижонства, чтобы интеллигентность подчеркнуть. Что-то белое мелькнуло перед моим лицом в темноте. Бинт? Что, скорая уже успела? Шлем, осторожнее, снимаем. Шапку с меня стащили вверх. Тарелка земли, та, что стоит на 3 слонах и 3 китах, устроила килевую качку. Надо потом нерадивому зверю объявить выговор. Башку мне бережно отклонили на подголовник. Что-то белое снова перед глазами. Марля, что ли? Крепкие руки грубовато подхватили и потащили вверх. За шкирку в том числе. Что? Дверь заклинила и пришлось крышу срезать? Ну все. Прощай, моя верная машинка. Ноги! Блин, да больно же! Осторожнее! А получилось что-то всхлипнуть, взрыкнуть. Но... Ах! Все, аут. Занавес. Если рефери все-таки открыл счет, то я его уже не слышал. Эту схватку я продул за явным преимуществом. Ших! О, картинка вернулась. Так, видеокарта в башке накрылась только частично, и ее еще можно вытащить профилактикой. Или все же следует заменить на новую, потому что снова нифига не видно. А вот мокрую пакость, что падает с неба, ощущаю и весьма ясно. Аммиачок. Любимый запах. Я что, в родном производственном корпусе? Нет. Темень. Лежу на спине, загораю. Так можно было бы сказать, если отбросить обстоятельства, что на улице ноябрь и полное отсутствие солнца. По рожице стекает то, что падало с неба в виде дождя со снегом. Похоже, что обосновался на носилках. Носилки вроде как на поверхности планеты. О, снова начались качели-карусели. Еще болят правая нога и левый бок. Левую ногу вообще не чувствую. «Мужики, я сейчас встану, только помогите!» Снова хотел сказать, и снова не получилось. Я что, так здорово долбанулся, и теперь до пенсии буду Герасима из Муму изображать? Рядом кто-то бегает, суетится, командует. Правда, все воспринимается как телевизор с приглушенным звуком, когда ты сидишь к нему спиной или боком. Ближе к себе слышу. «Взяли, давай!» Меня куда-то резко вскинули вверх. «Принимай, осторожнее! Опускай, ставь!» Не въехал. А где, собственно, верх у этой санитарной газели? Надо мной чернело мрачное ноябрьское небо, и скупо цедило мне в лицо что-то мокрое и холодное. Поверхность подо мной слегка вибрировала. Что-то хлопнуло, кто-то над головой довольно заботливо прошумел. «Давай, поехали, только осторожнее!» Пол подо мной рыкнул и начал качаться и подпрыгивать. Через некоторое время амплитуда качелей в башке и того чудо-транспорта, на которое меня перемещали, вошли в унисон и начали меня убаюкивать. Все, я снова сдался. Уплываю. Что-то звякнуло, потом брякнуло. Где-то близко кто-то ходил и что-то делал. Сопровождая свои действия недовольным бурчанием. Глаза нехотя открылись. несколько медленнее, чем бы мне хотелось. Так, фокусировка, наводка резкости. Да здравствует дневное освещение. Ночь, видимо, прошла в отключке. Ну и где это мы обустроились? По виду похоже на больницу. Это хорошо. Фу, ну и запашок. Хлорка, карболка. Вот почему в платных медцентрах нет этого характерного запаха. Руки двигаются и шевелятся. Нормально. Так, поднесем их к своим видеодетекторам. О, целые. Правда, все почему-то поцарапанные, как будто кошку мыл. Грязные и с трауром под ногтями. Минуточку, а где мой любимый шрам на запястье? Память о неудачном ремонте форточки на кухне. Ох, это отозвался левый бок. А вот тут не все хорошо. Бочину резануло прилично. Палата изобразила повороты вправо, влево и легкое покачивание. Ага, головой приложился прилично. Правая рука подтвердила это, нащупав бинт на лбу. Продолжаем инвентаризацию. Грудь, живот. Чем это меня накрыли? Они что, зажали нормальные пододеяльники? Последний раз так кровати экипировали, когда еще служил в армии. Одеяло отдельное и две жиденькие простыни. Блин, пить хочется. Во рту, как в реакторной емкости перед зачисткой. Раствора уже нет, а есть грязюка и вонище. Задница, передница. Вроде ничего не пострадало. Я, конечно, не очень ими дорожу, но за свою жизнь как-то с ними сроднился, и без них будет явно хуже. Ноги... Пападос. Если левая, как оказалось, все на месте, болит как сильный ушиб, то правая точно перелом. «Э, народ, тут есть кто?» Во, получилось. Вариант с Герасимом можно отложить. Но прохрипел-просипел как-то не очень внятно. Звукофоны медперсонала меня не засекли. Исправимся. Так, прокашляться, сглотнуть и попытка номер два. «Люди, ау!» Ага, как красная шапочка, которая потерялась в лесу. На попытке номер три, бис улучшенный, в поле моего зрения возник медработник. Да. С другой стороны, а чего такого? Прикольно даже. Нет, ну, ожидаешь стандартную советскую нянечку-медсестру неопределенного возраста за 50 в бело-сером халате со шаброй под мышкой. А появляется довольно крепкий мужик, коротко стриженный, почти по-солдатски, с пшеничными усами и в забавном халате без пуговиц. Цвет халата оправдал ожидания. Был серо-белым, застиранным. На груди слева накладной карман, воротника нет. Под халатом явно гимнастерка. Вот именно, гимнастерка. Ни китель, ни пиджак, ни свитер, ни камуфляж, а гимнастерка с петлицами. С голубыми петлицами, которые находятся выше среза халата. С голубыми петлицами, над которыми господствует змеюка с чашкой. Версия раз. Меня закинули в ближайший военный госпиталь. Странно, наша городская больница ближе. А у мужиков в честь чего-то или какой-то даты ролевуха про войну. Версия 2. Головой я приложился так крепко, что видеокарта вылетела из пазов. И процессор тоже. И вот проецирует мне непонятно что. «Во, уже оклемался». Голос вошедшего бодр и деловит. К запаху карболки примешался запах табака. И вроде как перегара. Так. Не надо клеветы на нашу армейскую медицину. Пить хочешь? Окончание он чуть сглотнул и получилось хош. Не ожидая никакого подвоха, я кивнул и просипел. Ага. Зря. Ой, зря я делаю движение головой. Резкая боль, как будто в башку шило ткнули, и поехало вращение. Медбрат, как мне его еще называть, сделал несколько шагов вперед и исчез из моего поля зрения. Запрокидывать голову, чтобы посмотреть, что он там делает, мне было совсем неохота после «ага». Сверху что-то булькнуло и полилось. Потом меня бережно подняли в полувертикальное положение и поднесли ко рту кружку. На то, чтобы рассмотреть, из чего, собственно, пью, сил уже не было, но то, что это была кружка, ручаюсь. Медбрат-реконструктор также аккуратно вернул меня обратно в лежачее положение. Мозг еще раз проецировал изображение в виде скачков и пируэтов, а потом стабилизировал картинку. «Семен Николаевича позвать?» «Позвать?» Я осторожно согласился. Кивать головой не стал. Медбрат повернулся и пошел к выходу. «Во!» Я увидел, на чем держится халат. На завязочках, которые были расположены в рядок у него на спине. «Товарищ!» У него получилось «товарищ». «Военврач! Лейт!» Он снова сократил. «Журлёв в себя пришел. «Хорошо, иду!» «Ого! Я вроде как целый лейтенант. Кто такой Журлёв? Он тоже в себя пришел. В этом маскараде я, наверное, или командир взвода, или командир роты. Короче, вообще офицер. Да, круто я головой приложился. Ну ладно. Пока я весь этот бред потерплю, а потом только антидепрессанты, закутывание в холодные простыни, ежегодные обследования в психушке. Блин, и это в мои-то годы. Зато правком будет путевками в санаторий обеспечивать в самое бархатное межсезонье. Тудыт раз тудыт. Моему начальнику цеха теперь и увольнять меня не надо. Просто спишут в дурку и все. А что? Как ему хороша карта легла? Повышенный план не выполнили. Оборудование окончательно развалилось. А кто виноват? А вон тот долбанутый. Его еще в психушку отправили. Ё-моё. Мои девушки меня-то уже потеряли. Позвонить не успел. Хорошо, что Лиска у моих родителей осталась. А вот моей красотуле предстоит беспокойная ночь с поиском по моргам, по больницам и по милициям-полициям. Но ничего, она товарищ упорный найдет. Далеко от места аварии отправить меня не должны были. К тому же документы у меня при себе были. Из больницы, наверное, должны домой позвонить. Что там дальше? Карточка кредитная моя дома. Деньги у семьи на жизнь есть. И мне на лечение. А дальше родной завод поможет. Может быть. Если захочет руководство. «Ну, как мы себя чувствуем?» Спросил вошедший. Халат на нем был уже более привычного вида. Правда, тоже слегка сероватый. Доктор имел вид серьезного, усталого мужчины лет 40. С усиками, как у Микояна. Обозначившиеся залысины, круглые очечки взял на прокат у кого-то из 40-х годов. Или у Гарри Поттера. Взгляд серьезный такой, профессионально-врачебный. Хм, тоже в реконструкцию играет. Под халатом явно военная форма. Петлицы голубоватые. Змея с чашкой вижу, а дальше не разберу эту геометрию. То ли квадратики, то ли прямоугольнички. Ну, бывало и лучше. На мою попытку юморить военврач слабо усмехнулся. «А телефон можно? Мне позвонить надо». Мое пожелание военврач-реконструктор истолковал на свой манер. «Вот отлежишься и будешь звонить, писать, докладывать. А вообще-то, кому ты звонить собрался? Все и так видели, как ты шлепнулся возле полосы. Рапорт КМСК еще вчера написал. Майор с начштаба обещали после ужина зайти, так что лежи, спи». «Ну что я должен отвечать такой несговорчивой галлюцинации?» «Есть спать. Разрешите выполнять?» «Спи уж. Вот не знал, что ты такой шутник. А это у меня в связи с травмой головы». Меня потихоньку покачало и уволокло в сон. Жужжание в башке. В моем головном компе при ударе еще и кулер стряхнули с оси. Скрипеть начал. «У меня гости. Маскарад продолжается. Видимо, очередная постановка к годовщине обороны Москвы или Сталинграда. Пода там больше всего подходит. Наблюдаю двух усталых, мрачноватых мужиков у своего лежбища. Один сидит на табурете, другой переминается у него за спиной. Офицеры. Не, ежели играть в реставрацию по всем правилам, командиры. Халаты накинуты поверх форм. И вид у них такой... достоверный, что ли? Видимо, матерые ролевики со стажем. И чувствуется, что эта пара замоталась до предела. Мы с Васильичем так выглядели, когда 3 месяца без выходных по 12 часов пахали. У обоих гостей глаза красные, подбородки и щеки серые. Или это свет под слеповатой лампочки их такими делает? «Как здоровье, герой?» — это доброжелательно спросил тот, что сидел на табурете. «Ничего себе так, товарищ. А что это у него за отворотами халата, накинутого только на плечи? Опа! 2 ордена! Красной звезды и боевого красного знамени. Ну что же, по меркам того времени солидный мужик. Нормально. Это я так осторожно, даже если они галлюцинация, то с ними лучше не спорить. Это, видимо, и есть посетители, о которых сообщила галлюцинация в виде доктора. Пардон, военврача». «Ненормально. Вторая галлюцинация не согласна. У этого орденов не видно. Вижу только какую-то медальку со здоровенной красной звездой на серебристом фоне». «Медицина тебя в госпиталь отправить хочет». «Блин, а сейчас-то я где?» «Все забавнее и забавнее. Эти командиры косят под летунов. Голубые петлички с птичками и геометрическим орнаментом. Темно-синие галифе. Ну ладно. Пусть будет 2-й вариант развития ситуевины. Меня обкололи обезболивающими, и мне снятся цветные сны. Только какого же болта так болят башка, боки, ноги? Будем соответствовать 2-му варианту. Только не спорить. Так, глядишь, из дурки будут на выходные отпускать, а не постоянно койки привязывать. Как там в фильмах про войну должен отвечать скромный герой? А можно мне здесь остаться? Нет. Иллюзия с медалькой категорична. Поедешь в тыл? Вот тяна. Типа тут у нас фронт. И вообще, если лонжероны и силовой набор техники обещали через 2 дня отремонтировать, то новых двигателей больше нет. Даже восстановленных. Так что ты все равно безлошадный. Вот и отправляйся лечиться. Это выносит вердикт первое привидение на табуретке. Ну, он же мне привиделся, значит, привидение. А хорошо, мужики в роль вжились. Так это натурально у них получается. Реалистично. Это система Станиславского во всей красе? Интересно, что они бы ответили на вопросы: «А вы, господ... то есть, товарищи, вообще-то кто такие будете? А я сам-то кто? Может быть, мне по сценарию можно? Я же головой ударенный». Но лучше не рисковать, а то вдруг провинция неправильно поймут. «Не горюй, на твой век войны хватит. Вон эта сволочь все прет и прет. Это вроде как меня подбадривает стоящий товарищ. Пошли?» Этот вопрос он адресует тому, кто сидел на табурете. «Николаевич ругаться будет». «Да, он начальник суровый», — иронично подтверждает, вставая с табурета первый. «Ребятам из твоей эскадрильи, которые тут крутились, такой пистон ставил, что они теперь медпункт 3-й стороной обходят». «Ну ладно, счастливо». Эти посетители вышли из поля моего зрения. Появился уже знакомый медбрат с усами. «Пить будешь?» Он слегка наклонился ко мне. «Буду». «Вот на-ка, порошок тебе положен». Он развернул белую бумажку. Получилась полоска, сложенная галочкой. «Рот открывай». «А...» Усач ловко всыпал мне в рот какую-то горькую гадость. У него профессионально получается. Аккуратненько меня приподнял. Перед носом появилась белая эмалированная кружка. «Пей». Судя по вкусу, это был холодный сладкий чай. Также бережно меня вернули в прежнее положение. Планету, видимо, саму уже тошнило от поворотов и качаний, которые она мне устраивала по любому поводу. Качнулась вверх-вниз и успокоилась, как подвеска на моей шахе. «Эх, шестерочка, где же ты теперь? Бросили тебя жестокие неблагодарные люди на произвол судьбы. Стоишь теперь на обочине разбитая, а ближе к лету местные бомжи оставят от тебя 1 остов». Настроение упало ниже уровня плинтуса. А что там мои поделывают? Красотуля уже должна была поднять всех на уши. А может, меня уже нашли, и типа уже лечат голову постановками в стиле ретро. Помещение с тускловатой лампочкой начало уезжать от меня в какой-то туннель. Рота, отбой.